было такое, что если бы ему позволили, он бы и завтракал, не слезая с седла. «Ну-с, у кого какие планы на сегодня?» — спросил Джек, наливая себе вторую чашку кофе. «Мне уже скоро надо приниматься за индейку», — ответила Лиз, бросив взгляд на часы. По ее просьбе Кэрол купила 20-фунтового каплуна, и возни с ним предстояло много. Впрочем, начинку для рождественской индейки всегда готовил Джек. Девочки сказали, что хотели бы примерить новые наряды и позвонить подругам. Питер снова собирался к Джессике, и Джейми взял с него слово, что он вернется пораньше и поучит его кататься. «А мне нужно ненадолго съездить в контору», — неожиданно заявил Джек. «В Рождество?» — удивленно приподняла брови Лиз. «Я ненадолго», — промолвил он извиняющимся тоном. «Оказывается, я забыл взять одно дело, над которым хотел поразмыслить на досуге. Почему бы тебе не съездить в офис завтра? Сегодня же Рождество, и тебе все равно будет не до работы», — с улыбкой сказала Лиз. Похоже, Джек на глазах превращался в трудоголика, но по большому счету она не имела ничего против. Лиз знала, что сколько бы папок с делами он не приносил с работы домой, семья всегда была и будет для него на первом месте. «Мне хочется, чтобы эти документы были у меня под рукой, так спокойней», — объяснил Джек. «Тогда я смогу заняться ими хоть завтра, хоть послезавтра. Тут кто-то учил меня оставлять работу на работе. Это случайно был не ты?» — пошутила Лиз. «Двойные стандарты, мистер Сазерленд. Да я уеду-то всего на 10 минут. А когда вернусь, сразу займусь начинкой, клянусь», — воскликнул Джек, прикладывая руку к сердцу. Таким образом, вопрос был решен. Когда дети позавтракали и ушли к себе, Джек помог Лиз убрать посуду. Затем она занялась индейкой, а Джек отправился в спальню, чтобы привести себя в порядок. Спустя полчаса он снова спустился в кухню. Джек побрился, надел свободные полотняные брюки цвета хаки и темно-красный шерстяной свитер. От Джека крепко и свежо пахло лосьоном после бритья, и Лиз шутливо поинтересовалась, уж не на свидание ли он собрался. «Да, на свидание. И эту мисс зовут Работа», — серьезно ответил Джек. «Это единственная женщина, с которой я согласен иметь дело, кроме тебя. Кстати, тебе не нужно ничего купить. Я мог бы по дороге заехать в супермаркет. Мне нужен только Джек Сазерленд. Но, насколько я знаю, эту модель давно не выпускают». Лиз звонко чмокнула его в щеку. «Возвращайся скорее, не то я буду скучать. А мисс Работа подождет. Выходные для того и существуют, чтобы отдыхать. Вам ясно, мистер адвокат?» Она все еще была в домашнем халатике. Прямые рыжие волосы, все еще чуть влажные после душа, свободно свисали на плечи, а изумрудно-зеленые глаза лучились любовью и нежностью. Джеку она казалась почти такой же, как и тогда, когда они только познакомились. И он не замечал, просто не желал замечать никаких признаков того, что с того дня прошло уже без малого 20 лет. «Я люблю тебя, Лиз», — нежно сказал он. И, поцеловав ее в губы, повернулся и пошел к выходу. Всю дорогу до конторы он думал о Лиз. Оставив машину на обычном месте на стоянке напротив офисного здания, Джек открыл парадное своим ключом и, поднявшись на нужный этаж, отключил сигнализацию. Потом он вошел в контору, достал из сейфа нужную папку и уже собирался снова включить охранную систему, когда в коридоре послышались шаги. Джек знал, что по случаю праздника в здании никого нет и быть не должно. Неужели это Лиз последовала за ним? Глупости. В этом предположении не было никакого смысла. Джек выглянул в коридор, чтобы посмотреть, кому это еще вздумалось прийти на работу в первый день Рождества.